Не знаю, что именно они будут делать, но, как мне говорили, что-то очень лихое. И вполне возможно, они окажут решающее влияние на исход войны. Омрачительный момент был позади. Сэр Джозеф, не перестававший улыбаться во все время разговора, улыбался теперь с искренним довольством. «В воздухе носится что-то новое», — сказал он. «Я вижу это повсюду». И бедный болван, на сей раз он был совершенно прав. Конец.